Один. Через час он вынужден был прервать полет и посадить лодку на чудом найденный плоский уступ над обрывом горы. Во-первых, ночью в горах было холодно, как зимой на севере России, а во-вторых, в темноте невозможно было ориентироваться. Найдя в кормовом гнезде лодки свернутый рулон брезента, лось накрылся им и кое-как дотерпел до утра. Солнце вынырнуло из-за кривых зубцов скал, осветило панораму гор. Лось лизнул иней на брезенте, вспомнил о своем заплечном мешке, достал флягу и глотнул спирту. Огненный клубок прокатился по пищеводу, вышиб слезу из глаз, перехватил дыхание. Зато уже через несколько секунд дрожь ушла из закоченевшего, измученного тела. Лось помахал руками, согреваясь, сделал полсотни приседаний и забрался в лодку, пробормотал глубокомысленно. Вот мы и снова вдвоем. Я и одиночество. Судьба, что ли, такая? Или я прогневил Бога своей глупостью? Все, пытаюсь войти в одну и ту же реку. И тут же пришла тревожная мысль. А Элита жива, и она в опасности. Надо немедленно лететь спасать ее. Лодка взлетела, шелестя уставшими винтами. Горизонт распахнулся вшире. Мечта снова поманила лося пальцем. Мечта, смысл которой он так и не понял. Впрочем, это было уже неважно, или пока неважно. Его жизнью управлял закон поиска недостижимого. И пока сердце любило, а легкие дышали, надежда дойти до цели оставалась. Прошел час-другой. Горы, скалы, ущелья, хаос каменных изломов и осыпей. Мелькнуло озеро, домик на берегу, но лось не остановился. Он слышал голос Аэлиты, она звала его, и даже этому химерического зова было достаточно, чтобы он забыл обо всем и мчался, сломя голову туда, где его ждала любовь. Горы стали круче. Пропасти шире и мрачнее, ущелья извилисти и глубже. На склонах большинства вулканов лежал снег. Подумалось, не пропустить бы Белую гору. Здесь почти все горы белые от снега и льда. Но гора вскоре нашлась, огромная, как вулкан Олимп. Видимый в телескопы даже с земли, только она действительно была рассечена надвое гигантской трещиной, разорвавшей полото на сотни километров. Это и был след бога Хао, или божья рана. Где-то там, за горизонтом, куда уходила расщелина, торчал в недрах Марса загадочный посох бога Хао. Не то космический корабль предшественников мегациклов, не то осколок третьей лунной планеты, сброшенный на ее поверхность силой взрыва. О мощи того, кто это устроил, бог Хао или кто-то другой, думать не хотелось. Лось повел лодку вокруг горы, вглядываясь в пестроту теней, ям и скальных выступов. Пещеру искал долго, пока не догадался спуститься прямо в расщелину. Если бы не знал, что она здесь должна быть, никогда не нашел бы. Лодка с трудом угнездилась на бугристом выступе перед зевом пещеры. Из ее глубины доносилось некое нехорошее шуршание. Волнами вырывалось тепло. Зябко ежась, лось вошел в темную дыру, постоял, привыкая к полумраку. Пол покрыт слоем гальки и ракушек. Очевидно, пещера когда-то была морским гротом. В горы ее поднял неведомый катаклизм. Фонарь давно не светил. Лось выбросил его, пришлось идти вперед, полагаясь только на слух, интуицию и удачу. Однако шел в темноте он недолго. Через 30 метров наткнулся на решетку, остановился разочарованный. Света не хватало, чтобы свободно ориентироваться в пространстве грота. Тем не менее, лось обнаружил дыру в решетке, торчащие во все стороны расплавленными сосульками концы прутьев. Кто-то проходил здесь очень давно, судя по застоялым старым запахам пыли, плесени и сырого камня. По ту сторону решетки пол пещеры был заслан ровными квадратными плитами, поверх которых лежал широкий металлический желоб. Лось осмотрел пустой желоб, пожал плечами. Он не походил на транспортную магистраль, наподобие тех, по которым скользила платформа в тоннеле под священным порогом. Скорее всего, по этому желобу подавали воду. Пройдя несколько метров, лось наткнулся на еще одну решетку, тоже взломанную. За ней простиралось гулкое пространство подземелья гораздо большего размера, чем грот. Лось зажег спичку, но потолка и стен не увидел. Подземная пустота уходила чуть ли не в бесконечность. Он зажег еще одну спичку и боковым зрением заметил блик. Заинтересовался, подошел ближе, подсветил спичкой. Перед ним высилась округлая металлическая гора, по форме напоминающая черепаху. Это была та самая горбатая машина, о которой упоминал Тускуб. Лось дотронулся до холодного корпуса черепахи, отдернул руку. Показалось, что она шевельнулась, но это был чисто психологический эффект. Чувствуя себя букашкой, он обошел машину, расходуя спички и гадая, на чем она передвигается. Колес у нее не было, из-под панциря высовывались только три каких-то вздутия, похожие на каповые наросты на пнях. Лось постучал по ним рукоятью маузера. Глухой звук, будто они действительно из дерева. Для чего они тут? Ребристая металлическая опухоль на высоте человеческого роста. Щель. Похоже, люк. Ну что, могоцитл старый, придется лезть. Лось усмехнулся. Лезть никуда не хотелось. Но и отступать было поздно. Взялся за гуж. Не говори, что не дюж. Зажег спичку, приподнял опухоль люка. Серая камера, заклепки, ребра, лесенка, горловина люка наверху. Эх, где наша не пропадала? Влез через горловину в камеру, оттуда выбрался в другую, стукаясь плечами и коленями о какие-то выступы. Захрустело под ногами, зажег спичку и выронил, обнаружив лежащий на полу скелет в лохмотьях. Первым побуждением было выбраться обратно. Стиснул зубы, преодолел брезгливость и страх. Осмотрелся. Кабина управления. Кресла странные. Формы громадные. Матовые зеркала экранов, рычаги и тумблеры. Панель с окошечками. В одном окошечке мигает алая искорка. Лось подобрался ближе, стараясь не наступать на кости. Нажал красное вздутие под окошечком с искрой. Что-то треснуло, и тотчас же по углам кабины затлели неяркие оранжевые светильники в виде гнутых трубочек. Аварийное освещение. Лось приободрился, смахнул пыль с кресла, сел. Оно явно было предназначено для более крупного человека, возможно, для могоцитла, или для тех, кто прибыл на Марс еще раньше, чем перебежчики Атланты с Земли. Так, давай попытаемся разобраться, как заставить эту машину двигаться. Пальцы левой руки задели рычажок на подлокотнике. Раздался звон. Черепаха вздрогнула. Лось отдернул руку, внимательно вгляделся в рисунок на рычажке. Две ломанные линии, исходящие из одной точки, похожие на паучьи ноги. Может, это и в самом деле тумблер, включение двигателя, но сначала надо включить общий генератор. Он поискал на панели рисуночек солнца, отвечающий собственным умозаключением, нажал. Гудок. Черт бы тебя побрал. Вздрогнул лось. Зачем же так пугать? В кабине загорелись белые светильники, прозрели экраны, показывая интерьеры пещеры. В недрах черепахи что-то заворчало, как проснувшийся недовольный зверь. Это заработал двигатель. Ну и славно. Теперь поэкспериментируем. Через несколько минут лось усвоил функции большинства рычагов, их было не так уж много, всего полтора десятка, и заставил машину неведомых конструкторов двинуться в путь. Оказалось, деревянные наросты под ее днищем были вместилищами самых настоящих паучьих ног, только толщиной чуть ли не туловище человека. Двигалась черепаха рывками, так как ног было три, но достаточно быстро. Чиркнув несколько раз бортами машины о стены тоннеля, лось освоился окончательно и повеселел. Надежда в душе загорелась ярче. Жизнь начинала казаться достаточно приятным процессом. Вскоре тоннель раздвоился. Интуитивно лось повернул вправо. Прожекторов черепаха то ли не имела, то ли он не смог их включить, поэтому приходилось пользоваться только фонарем на горбу, который слегка рассеивал тьму вокруг машины. Сначала с непривычки сильно уставали глаза, потом лось претерпелся и стал различать детали. Пересекли по ржавому-то железному настилу широкую трещину, объехали слева огромный колодец, окруженный лесом бесцветных грибов, раздавили скопление каких-то водянистых дынь, оказавшихся яйцами пауков. Эти твари, выскочившие из ниш и ям, долго гнались за черепахой, люто сверкая блюдцеобразными глазами. Ущелье, мост, анфилада сверкающих ледяных залов, снова тоннель. Черепаха перелезла через нагромождение упавших с потолка ледяных глыб и вползла в огромный зал с красивыми витыми колоннами, подпирающими сводчатый потолок. Ламп в зале не было видно, но он был освещен. Светились изнутри толстые колонны, тоже ледяные на вид. Лось увидел множество столбов с плоскими вершинами, на которых лежали и стояли какие-то непонятные устройства из дисков, шаров и спиралей, а также машины разного рода. Среди них были и машины с желобами и фермами, похожие на уже знакомые лосю зенитные установки, а также черепаховидные экипажи, подобные тому, внутри которого он и находился сам. «Вот откуда Тускуб брал их», — пробормотал лось, с интересом разглядывая машины. «Да и его противник Хусан тоже, наследник могоцитлов. Самый настоящий склад. Сколько лет прошло, а они как новые». Черепаха переступила с ноги на ногу, как уставший конь. Лось заметил загоревшийся на панели красный квадрат. Машина предупредила его о каких-то неполадках, возможно, о подходившем к концу запасах энергии. Надо было торопиться, пока она еще двигалась. Лось направил к ее черной пасти тоннеля на противоположной стороне зала. В душе зашевелилось нетерпение. Снова в ушах послышался зовущий голос Аэлиты, а он не мог ей ни ответить, ни успокоить, ни утешить. Мог только мысленно обещать, что скоро доберется и освободит. Черепаха заковыляла по широкому темному тоннелю, кренясь из стороны в сторону, как плывущий по штурмовому морю корабль, и чиркая бортами по стенкам хода. Сколько продолжалась эта качка, лось потом не помнил. Кончилось все внезапно. Ноги машины вдруг подломились, и она косо нырнула на пол тоннеля. Лося выбросила из кресла на панель приборов. Он едва не рассадил лоб. Экраны погасли. В кабине зажглось аварийное освещение. Черепаха дернулась еще раз и окончательно успокоилась. «Приехали», — буркнулось, щупая лоб. «Товарищи пассажиры, попрошу на выход. Трамвай дальше не идет». Кое-как выбравшись из остывающей машины наружу, он осмотрелся. Мигающая на горбу черепахи лампа почти ничего не освещала. Тоннель уходил вдаль, заполненный мраком и тишиной, как талой водой. Но, по словам Тускуба, он вел к посоху бога Хао, и было совершенно неважно, освещен он или нет. Другого пути все равно не было. На лося навалилось вдруг такое отчаяние, что слезы навернулись на глаза. Он был один, совершенно один, затерянный в толще гор Марса, и никто не в состоянии был ему помочь. Потом пришла трезвая мысль, что Аэлите тоже никто не сможет помочь. Только он один. Лось расправил плечи и зашагал вперед, твердо решив идти до тех пор, пока не кончатся силы.